Глава 11. Князь Бронский стоял и смотрел в окно. Серые сумерки московской весны только усугубляли его отчаяние. Столько лет безупречной службы, столько безупречных поколений князей Бронских. И вот сейчас остался только он, последний потомок, который опозорит себя и весь свой род. Кто, как не он, зная содержание документа и даже его политический подтекст, хорошо понимал, насколько нужны России деньги французских банков, насколько они нужны государю. Если подписание договора не состоится, то не будет никаких денег. Германия и Англия узнают, сколько и где войск могут задействовать союзники в кризисной ситуации. Князь со скрипом зубов сжал челюсти. Выхода нет. Коваль не нашел договор. Что толку от ареста этого шпиона Канарейкина? Может, найдет Трегубов? Нет, слишком молод. К тому же ему не доверяет Стрельцов, а тайный советник очень опытен. Скольких агентов он завербовал и скольких поймал шпионов? Одна надежда на него. Хорошо, что он приехал лично. Он должен расколоть этого Канарейкина. Что за дурацкая фамилия Канарейкин? А этот подполковник Смирнов? Иногда кажется, что он, этот неотесанный плебей, насмехается над ним, над потомком князей Бронских, героев Аустерлица, Бородино и осады Севастополя. Но что, если документы уже покинули его дом? Что, если они на пути в Германию? Князь перевел взгляд на ящик письменного стола. Его размышления прервал стук в дверь. Он обернулся. Дверь была открыта. На пороге стоял его старинный друг Калятка. «Входите, Семен Павлович, вы же видите открыто». «Не хотел беспокоить в таких обстоятельствах. Простите меня, что вы теперь находитесь в моем доме не как гость, а как арестант». Любезно извинился князь. «Что вы, не беспокойтесь. Посидеть пару дней с томиком поэтов эпохи Возрождения и отдохнуть от дел будет только полезно. Но я беспокоюсь за вас. Как же вы перенесете весь этот ужас? Я надеюсь, что документы найдутся. Однако этот Трегубов, он не выглядит убедительно». «Вы прочитали мои мысли. Но я надеюсь, что Господь не оставит меня и Россию. Иначе...» Князь задумчиво замолчал. «Иначе что?» — спросил харьковский помещик. «Человек чести всегда найдет выход», — быстро и гордо проговорил Бронский. «Нет, не думайте об этом. До этого не дойдет. Стрельцов и Смирнов вытянут из Канарейкина, куда он спрятал документы. Если нужна моя помощь, только скажите, я готов». «Ах, Семен Павлович, ну чем вы тут можете помочь? У полицейских есть способы развязывать языки. Важно, чтобы они не цацкались с этим подлецом». «Действительно подлец. И зачем только граф притащил его сюда?» «Он, кажется, продает Канарейкину дом в Москве». «Как хитро этот субъект втерся в доверие!» «И не говорите, Семен Павлович. Только бы документ был еще здесь». Калятка повторил вслух страхи князя. «Где его можно было спрятать?» «Я думаю об этом ежесекундно», — ответил Бронский. Коваль несколько раз обыскивал гостиную и дом. Князь замолчал и снова погрузился в свои мрачные мысли о прошлом своей семьи и своем будущем. На Медни звонил министр финансов. В его тоне Дмитрий Евгеньевич не уловил ни малейшего сочувствия. Напротив, чувствовалось холодное презрение. «Не буду мешать, пойду», — деликатно сказал Калятка и оставил князя наедине с его тоской. Бронский молча уселся в кресло. Он посидел так несколько минут, затем со скрипом выдвинул ящик стола. Внутри лежал револьвер. Князь медленно протянул руку и взял оружие, ощутив ладонью могильный холод металла. Он задумчиво двумя пальцами прокрутил пустой барабан.